Часть 22. 2 месяца спустя. Устроить свою жизнь с нуля сложно. Еще находясь в такси, я вдруг поняла, что ехать мне некуда. Никто меня не ждет, работы нет, а также денег, жилья и достойного образования. Таксист буднично спросил: «Куда вам?» И мне вдруг захотелось съежиться, спрятаться, провалиться сквозь землю, вернуться туда, где просто легко, надежно. Ну а потом я вдруг подумала, раз меня никто не ждет, то я никому ничего и не должна. Тогда, в тот момент, на 22-м году жизни, я впервые почувствовала себя живой. Дымка в голове рассеялась, появились планы, решимость и надежда. Сперва мужчина отвез меня в прежний дом. Найдя потайной ключ под ковриком у входной двери, я вошла в дом и быстро собрала самое необходимое. Вещи на первое время, документы и только те деньги, что дарили друзья на день рождения. Затем попросила отвезти меня в самый дешевый мотель, где сутки просидела в поисках работы в интернете и обычной газете. Первым моим опытом трудоустройства в новой жизни была старая добрая должность официантки. Затем через неделю получилось устроиться горничной в люксовый отель. Там мне выделили жилье и позволили самой выбирать, в какие дни работать. Главное – набрать нужное количество часов. Таким образом, мне удалось выкроить время для обучения на курсе современного маркетинга. «Вы схватываете на лету», – однажды похвалил меня преподаватель. «Не думали продолжить заниматься этим более углубленно? Например, закончить профильный вуз? Вы ведь понимаете, что наши курсы поверхностные». И старик-куратор оказался прав. Пришлось уйти с косвенного обучения и взвалить на себя еще 2 подработки, ведь оплата вуза – нешуточная сумма. Все шло по плану, пока я вдруг не упала в обморок на работе сразу после фразы клиента: «Мне, пожалуйста, фирменную пиццу и…» Пришла в себя быстро, но тут же побежала в ванну, чтобы опорожнить желудок. Именно там, сидя на корточках перед унитазом, я вдруг вспомнила один немаловажный факт из жизни женщины, о котором я и думать забыла. Месячные. Тест на беременность был в моих руках уже через 5 минут. Затем 2-й, 3-й, 4-й, а после я плюнула на негодующего босса, собрала вещи и пошла в клинику планирования семьи прямо к доктору Чаку Стоудену. Увы, других гинекологов я не знала, а на правду не жалко никаких денег. Только вот у администратора меня ждал сюрприз. «У нас акция. Вы 1000-й клиент, а значит, посещение врача бесплатно», – просияла девушка еще до того, как я успела сказать хоть слово. Только вот я была слишком взвинчена и взволнована, чтобы заметить в этом какой-то подвох. Меня провели буквально под руку на 2-й этаж, и не успела я зайти, как доктор Стоуден уже открыл дверь кабинета сам. «Милая, вы долго», – внезапно воскликнул он, мельком глянув на мое мокрое лицо. «На улице дождь, хотя, уверен, вы просто перенервничали». «Я просто…» Входя в кабинет, я сбросила верхнюю одежду на стул и тут же повернулась к врачу. «Вы нужны мне. Точнее, качественный осмотр». «Давайте угадаю. Сделали целую кучу тестов на беременность. Они все положительные. А теперь вы точно хотите знать сроки зачатия?» Доктор слегка приспустил очки и улыбнулся, но, не получив от меня ответа, тут же указал на кушетку. «Ложитесь. 2 минуты, и мы все узнаем». В этот раз я была послушнее некуда и, похоже, совсем достала Стоудена своими вопросами. Мне казалось, что из ушей врача уже идет пар, когда под конец приема он натянуто улыбнулся и вежливо произнес: 8 недель, дорогая. Плод развивается хорошо, как по учебнику. Никаких отклонений, патологий, болезней. Это при первичном осмотре. Когда придет анализ крови, я смогу сказать конкретнее». Мужчина дал мне салфетку, а сам сел за рабочий стол. «Сейчас оформим вам карту и жду вас на прием». «Нет, простите, ваша клиника слишком дорогая для постоянного посещения». Коротко оборвала его я и получила лишь неоднозначную улыбку и пожимание плечами в ответ. Уже собираясь выходить, я замешкалась и все же задала вопрос, который волновал больше всего. «Скажите, а может быть такое, что я беременна не 2 месяца, а, скажем, 4-5? Дело в том, что я не помню, когда месячные были в последний раз. Они всегда длились лишь 3 дня, проходили без боли и совсем неприметно». «Ох, это странная молодежь!» — закатил глаза Стоуден, а затем откашлялся и уверенно заявил. «Неужели вы сами не понимаете, что живот на 2-м и 4-м месяце значительно отличаются по виду? У вас лишь легкий бугорок, который еще возможно списать на переедание, когда на 4-м месяце уже вполне видна округлость». В памяти тут же всплыла Ребекка, бывшая жена Дрейка и новая жена Сэма. Я задумалась и переспросила. «Не понимаю, кажется, Ребекка Робертс была вашей пациенткой. Почему же у нее на 5-м месяце живот почти не было видно? Да, она носила свободные вещи, но сложно заподозрить в этом беременность». «Ребекка Робертс пила и курила марихуану во время беременности». С презрением выпалил мужчина и, отвернувшись, горько добавил. «Ее ребенок родился 2-килограммовым на 7-м месяце, и нам пришлось поместить его в инкубатор, чтобы лечить и растить. Там он до сих пор и находится. Я не зря просил вас срочно пригласить их с мужем ко мне. Ребенок развивался неправильно и вообще чудом родился на свет живым». Уже 2 месяца я ничего не слышала о жизни мужа и его новой избраннице. Один раз в газете увидела заголовок. «Хозяин сети клубов «Алладия» Сэм Робертс и его новая супруга Ребекка Робертс гуляют с наследником». Не больше. Видимо, это был пиар-ход для прессы. «Мне очень жаль. Желаю ребенку скорого выздоровления», — искренне прошептала я, открывая дверь. «Девочка быстро развивается, борется за жизнь. Думаю, через 2 месяца станет вполне обычным младенцем», произнес напоследок доктор, а затем вернулся к своим записям. Я вышла из кабинета в состоянии шока. Во-первых, я беременна. Во-вторых, не от Сэма, что радовало до чертиков. В-третьих, в жизни бывшего мужа творилось нечто ужасное, от чего я немного ему сопереживала. Знал ли он, кого брал в жены и что ждет его ребенка? «Тебя можно поздравить?» Внезапно раздался до боли знакомый голос, и я встрепенулась, тут же посмотрев на мужчину в кресле напротив. Он глядел на меня волком и, кажется, был чем-то очень недоволен. «Работай ты все 24 часа», — заметила бы беременность после родов. Коленки задрожали, сердце начало заходиться от волнения, голова закружилась от недостатка кислорода. А ком в горле мешал вымолвить хоть слово. Всему виной он. Мужчина, о котором я думала каждый день в течение безумно длинных 2 месяцев. Засыпая каждую ночь, гадала, с кем он и где. С каждым восходом солнца мысленно желала ему доброго утра и мечтала случайно столкнуться с ним на улице, чтобы увидеть лишь ненадолго. Запрет на поиски какой-либо информации о Дрейке Морее я поставила себе еще тогда, в такси. Но и это не помогало. Память казалась четче реальности. Его губы, руки, поцелуи, прикосновения, морщинки на лице, кривая ухмылка, голубые глаза казались реальнее, чем в жизни. И вот теперь он просто сидел рядом, смотрел на меня. «Ты следил за мной», — с трудом констатировала я, а затем собрала всю волю в кулак, медленно подошла и села рядом с Дрейком. Словно не происходило ничего волнующего, словно мы видимся каждый день, и разум не сходит с ума от желания прикоснуться к нему, обнять, втянуть неповторимый родной запах. «Я обещал дать тебе время, но не бросить на произвол судьбы». Он усмехнулся и посмотрел на мой профиль, прежде чем задать вопрос. «Сколько работ тебе нужно, чтобы хватало денег? В отеле все было гибко, чего тебе не хватало? Зачем гонять себя до посинения?» «Ха! Ты жалеешь меня или своего ребенка?» С усмешкой выпалила я и перестала дышать. «Ты не понимаешь. Я не хотел особо лезть в твою жизнь, но ты не оставляла мне выбора, поэтому пришлось...» Быстро прокричал он, а потом вдруг замер и едва ли не подпрыгнул на месте. «Стой, что ты сказала?» «Ты прекрасно знаешь, что других мужчин в моей жизни не было, так что не играй на публику». Подложив под себя ноги, я повернулась к мужчине и с гордостью взглянула на него. Черт, как же мне нравились его горящие глаза, в которых блистала надежда и некое беззаботное счастье, заражающее и меня саму. Я смотрела на мужчину и понимала, что дышу им, не могу оторвать взгляд. По телу все так же бегали мурашки от его голоса. Но я думал, что им может быть Сэм, и это для меня не важно, все равно ребенок только мой, потому что ты моя, тихо пробормотал он, но затем все же усмехнулся и добавил: «Но я рад другому». «И чему же ты так рад, Моррей?» Улыбнувшись, я неосознанно положила руку ему на колено. Тогда мужчина взял мое лицо в свои руки и осторожно поцеловал в нос. «Ты говорила, что наше знакомство произошло по-идиотски, а теперь сама судьба свела нас спустя 2 месяца в центре планирования семьи». Его губы нежно коснулись одной щеки, потом другой, а затем осторожно запечатлели на губах тягучий поцелуй, от которого я совсем забылась, и, привстав, все же обвила руками шею мужчины, крепко прижимая его к себе. Мужчина лишь трепетно провел пальцами по волосам, спине, рукам, пока нос поглаживал шею. «К тому же это была моя фортуна. Ты забеременела после первого секса». «Удача никогда не подводит, Моррей. У меня будет лучшая жена и ребенок. Сразу комбо». До боли втянув запах мужчины, я почувствовала легкое жжение в легких и порхание маленьких бабочек в животе. С трудом удалось сдержать улыбку и спокойно спросить: «Ты такой самоуверенный, и я, может быть, еще не соглашусь стать твоей женой. Мы почти не знакомы». «Для этого есть целая жизнь, любимая», — шепнул на ухо Дрейк, а затем, слегка замешкавшись, добавил: «Ты когда-нибудь сможешь простить меня, малышка?» «Давно простила. Там, в клубе, я использовала тебя, чтобы отомстить мужу, а ты меня, чтобы отомстить жене. Мы оба не знали, куда приведет нас следующий день, но, по-моему, так начинаются самые прекрасные авантюры». Вдруг за спиной раздались аплодисменты. Я тут же подпрыгнула от испуга, ведь в коридоре мы были до этого одни. Дрейк посадил меня к себе на колени и обнял так крепко, словно кто-то собирался меня у него отнять. «Как мило! Я мог бы расплакаться, но не стану», — саркастично заявил Сэм. Его лицо было бледным, синие круги под глазами, да и в общем он словно похудел 5 килограммов. Увидев мой испуг, мужчина криво усмехнулся и сверкнул дырами в ряде зубов. «Страшно! Вот что настоящий стресс делает с людьми! Даже зубы бегут от меня, Молли!» «Мне жаль твоего ребенка, Сэм», — только и сказала я, силой сжав руку Дрейка. «Жаль моего ребенка? Возможно, это ребенок твоего мужика, кто знает?» Обессиленно поддел Дрейка бывший муж и взглянул на него. «Теперь я понимаю, в чем была твоя настоящая месть. Отнять у меня самое дорогое, Молли, и подсунуть свою дешевку Ребекку». «О самом дорогом нужно заботиться, Сэм. Ребекку ты выбрал сам. К тому же мы уже 2 делали тест на отцовство, и ты знаешь результат. От ребенка тебе не избавиться». Дрейк немного наклонился к моему уху и прошептал. Он бросил жену одну, как только начались проблемы с ребенком. «Пришлось организовать все лечение теста мне самому, но я всегда знал, что ребенок не мой. Мы не занимались сексом с женой еще до знакомства с Сэмом. Я просто перестал ее хотеть после аборта. И когда 2 месяца назад Ребекка явилась ко мне в дом с животом, это только подтвердилось». «Не думай, что я бросил тебя на произвол судьбы, Молли», — внезапно с надеждой произнес Сэм и сделал шаг навстречу. «Моя служба охраны следила за тобой и доложила о твоем визите к гинекологу. Еще тогда, 2 месяца назад, ты сказала, что беременна. Это ведь наш ребенок, так? Я согласен даже на это, лишь бы ты снова вернулась». Он зажмурился, устало провел рукой по лицу и нехотя пробормотал: «Дома бардак, как и в моей голове. Я не смог справиться со счетами, а нанятый бухгалтер меня обокрал. От постоянной издобы начался гастрит, и ни в одном ресторане не варят такой вкусный суп, как у тебя». «Сэм», — устало вдохнув, я перебила бывшего мужа и поднялась с места. «Жена — это не домработница, нянька, сиделка или бесплатный бухгалтер. Это человек, у которого могут быть проблемы, чувства, потребности, мечты. Что ты сделал, когда они появились у Ребекки? Бросил? Нет, ты не готов к семье, милый». Повернувшись к Дрейку, я весело ему подмигнула и протянула руку. «Как насчет свидания? Я приглашаю тебя в Макдональдс. Кажется, у нас родится мальчик, которому не терпится съесть пару-тройку бигмаков. И я хочу угостить тебя в благодарность за то, что ты дал мне шанс побыть одной. Незримо защищал, оберегал, но не вмешивался». Дрейк тут же встал и, погладив мой живот, поцеловал так, что и все мысли вылетели, кроме одной, что мне все же кое-что стоит сказать Сэму перед уходом. «Я обманула тебя, сказав, что беременна, а теперь освобождаю. Этот ребенок мужчины, которого я люблю». Мы вышли с Дрейком за руку из больницы, обсуждая какие-то мелочи жизни. Меню в ресторане, детские игрушки, работу, запись к врачу. Я смотрела в эти бездонные голубые глаза и понимала, нам будет непросто, у обоих сложные темпераменты, но важно ли это, когда по-настоящему любишь? «И ты все равно выйдешь за меня». Уже около машины я запрыгнула к мужчине на руки, обвела его талию ногами и начала медленно покрывать лицо поцелуями, ощущая, как тому становится все тяжелее сдерживаться. «Завтра, и мы поедем в путешествие, поженимся, повенчаемся, обменяемся кольцами, сделаем парные татуировки. Напомни, какими еще способами можно привязать человека к себе?» «Веревками, милый», — выдохнула я ему в губы, заползая рукой под рубашку. «О, этот вариант тоже сгодится. Для спальни». Бархатно прорычал он, а затем открыл заднюю дверцу машины и утянул меня за собой. Мгновение, и я уже сижу на нем сверху, а он медленно стягивает мой свитер. На секунду Дрейк замер, внимательно посмотрел мне в глаза и серьезно сказал: «Я люблю тебя, малыш. Вас обоих. Я тоже без ума от тебя, Моррей. Эти 2 месяца без тебя оказались вечностью». Заваливаясь на мужчину, я снова прижалась к нему и тайком ущипнула себя за ладонь. Нет, все же не сон, реальность. Моя персональная сказка с безумным принцем, чудной принцессой и не менее странными бывшими.